Глава 17. Самое сложное, когда сторожишь тварь у приманки, вовсе не ожидание как таковое. Особенно если твоя броня снабжена системой магического климат-контроля, от солнца сверху прикрывает маскировочная сеть, а некоторые неизбежно возникающие физиологические нужды можно успешно блокировать через печать. Самое сложное не ослаблять внимание в течение долгих часов, когда ровным счетом ничего не происходит, а когда наконец произойдет, среагировать точно и в срок. Тигр возник из-за излучины ручья совершенно неожиданно и абсолютно бесшумно. Всякие там овцы, сайгаки и более крупные условно-травоядные твари, вроде белок и сикачей, в движении прекрасно обозначают свое присутствие или громким дыханием, или отдающимся по земле стуком копыт, или шелестом ветвей. И только хищники шрама беззвучны, по крайней мере до тех пор, пока им не выбьешь глаз арбалетным болтом или не обольешь горючей смесью. А для приманки, способной выманить норийца из глубины аномальной зоны, мне пришлось весь последний месяц собирать и консервировать кровь трофеев. Сейчас бочка с этим продуктом медленно по капле истекала содержимым в ручей, текущий со склона вала вглубь территории шрама. На северных склонах кольцевой возвышенности за зиму собирается гораздо больше снега, чем на южных внешних, и весной вниз текут вполне себе полноводные речки. Правда, уже к началу лета они практически пересыхают, так что еще пара дней, и про использование манка можно было бы забыть. А тягаться с тигром на его охотничьих угодьях, в степи, где и не спрятаться толком, а чудовище знает каждый кустик, ищите другого дурака или соответствующую подготовленную команду. Мне и так сегодня пришлось забраться за вал как никогда далеко. В просветах между деревьями его верхушки едва угадывалось, контрастной полосой выделяясь на фоне белесого неба. Тигр – умная и хитрая тварь, причем еще и инициативная, зараза такая, способная на самые неожиданные выходки. И совершенно не боящиеся на время покидать зону дикой магии, необходимой для нормальной жизнедеятельности мутировавшего организма. Но продвинутые когнитивные способности – это не только большое подспорье и так ультраживучему монстру, но и уязвимость, которую можно использовать. Если, конечно, суметь перехитрить хищника. Именно для этого мне пришлось сцеживать кровь не с двух-трех туш, а с трех с лишним десятков. Нориец вечно голоден, плата за сверхгенерацию, а потому не особо брезглив. Если почует коктейль из крови многих жертв в воде, обязательно пойдет проверять, кого это там привалило на водопое под мытым склоном. Правда, у самого склона он будет очень осторожен, а мало ли кто еще припрется на дармовой обед. А вот, не достигнув угрожающего отрезка пути, я, стараясь не выдать себе малейшим движением, передвинул палец на скобу спускового крючка ручной баллисты, совмещая по линии взгляда прицельные приспособления. Воздушные амулеты с питанием от стихии жизни не только не давали мне вспотеть под сплошной броней, но и надежно удерживали наши запахи. А еще... Бдуэм! Служили глушителем. Пружинно-дуговая блочная баллиста развивает усилия на тетиве в 5 раз выше, чем у такого же размера обычной. Неудивительно, что приклад чувствительно пнул меня в плечо. Зато тигр не смог среагировать на выпущенный почти в упор, и 30 метров не было между нами дротик. А услышал бы полностью отраженный амулетами назад звук, наверняка успел бы. Роу! Ни одно нормальное животное не способно орать с пробитым сердцем. Оно падает, как подрубленное. Большинство тварей, на которых можно охотиться снаружи отвала, тоже. Другое дело, поди-попади из крепостного арбалета куда надо, а из обычного бол далеко не каждое чудовище оцарапает. Но Норийцу плевать было на законы природы. Он, изогнувшись, попытался выдернуть зубами из собственного бока, выведший из строя жизненно важный орган предмет. И непременно справился бы, если бы на хищника не налетела крошка. Боевая ездовая химера терпеливо пряталась под своей маск-сетью слева от меня и чуть дальше от ручья. Пришлось для маскировки выкопать ей своеобразный капонир. Как только я выстрелил, она понеслась к противнику и сходу попыталась схватить челюстями за загривок. Разумеется, тигр был против, словно забыв про неработающее сердце. Кровь из раны уже остановилась, он клацнул зубами в ответ и попытался достать крошку лапой. Теперь уже и химере пришлось изворачиваться. Чешуя – это, конечно, аргумент, но дырки в ней все равно больно и плохо. Опять же, как показывает опыт, плохо поддающуюся зубам добычу тварь может просто задушить челюстями, если сможет зафиксировать. Потому под ранку еще и досталось гибким хвостом-хлыстом по передней лапе. Норийц попытался развить успех и снова взвыл. Пока крошка атаковала камуфляжного суперкота в лоб, Таня, до выстрела укрывавшаяся справа от меня, успела сделать крюк и вылетела на связанное боем чудовище сзади. Вбив одним движением в грунт самораскрывающийся якорь, соединенный ленточным тросом с тормозным устройством, второй такой же она вонзила прямо в плоть на ляжке тигра. И стремглав отскочила в сторону. Тормозное устройство – это такая катушка для троса ленты в корпусе. Лента с усилием разматывается, закручивая внутри пружины. Стоит натяжению ослабнуть, лента легко скручивается назад. Примерно так на земле делают поводки для некрупных собак. Катушка в ручке не дает поводку провисать, цепляться за кусты и пачкаться, но и натянуться на разрыв не дает. Последнее очень важно для удержания способного пожертвовать приличным куском мяса из ноги мутанта, который в противном случае просто выдернет рывком один из зацепов якорей. Будь с кровеносной системой хищника все в порядке, еще неизвестно, прошел бы столь опасный маневр, а так все получилось. Норийц попытался было избавиться от заноза в бедре и тут же заработал укус в шею от ездовой химеры. Увы, до раны не дошло. Легко сбросив шерсть вместе с захватом, тварь контратаковала, заставив катушку разматываться с противным воем. Рывок оказался успешно сбит. Новая попытка избавиться от помехи и снова атака крошки. Только в этот раз она совпала со вторым якорем, вбитым моей напарницей. Ауррррррррр! Все это время, пока две химеры отвлекали и изматывали тигра, я заново взводил баллисту. Пружины, еще более мощные дуги, длинный ход тетивы. За все это нужно было платить долгими секундами работы взводного рычага. Впрочем, раньше времени стрелять было все равно бесполезно. Потому я смог совершенно спокойно встать и прогулочным шагом выйти на позицию. За это время крошка обзавелась длинной царапиной через весь бок, а тигр почти мгновенно зажившим порезом на ребрах. Наконец, боевой химере с третьей попытки удалось поймать вражеский загривок и навалиться, прижимая мутанта к земле. Бдуэум! Поймав момент, я повторно спустил тетиву. От покатого черепа одного из самых страшных из известных хищников шрама мог запросто срикошетить и дротик. Но если стрелять с 10 шагов и попасть строго под прямым углом... Норийц дернулся и замер, но не умер. Не умер даже после того, как я извлек его громадное сердце вместе с пробившим его дротиком из раскрытой грудной клетки. Пришлось повозиться, чтобы сделать именно так. Стоило мне рывком вырвать из отделенного от остального организма внутреннего органа стальной пруд, как стенки мышечного мешка буквально на глазах затянулись, и сердце гиганта забилось у меня в руке. Все-таки мне невероятно повезло при первой личной встрече с таким тигром, что коровы-химеры успели наполовину сожрать его мясо и ценную требуху, прежде чем я добрался до трофея. Иначе был бы мне сюрприз, возможно, последний в жизни. Я еще раз взвесил в руке работающий, вопреки всему, мышечный насос, потом поглядел в ту сторону, откуда заявился хищник, ручей наполняя едва ли десятую часть весеннего русла, убегал в сторону центра шрама, почти точно на север. Повторного нападения оттуда в ближайшие часы можно было не ждать. Если кто двигался следом за местным властителем пищевых цепочек, ревностно охраняющим свои владения от конкурентов, вряд ли они рискнут сунуться к месту гибели столь сильной твари. В принципе, ловушку, которой я воспользовался, и придумали охотники, промышляющие глубокими рейдами. Это была типовая схема. Выбить сильнейшего и потом относительно безнаказанно пошуровать вдоль воды. Жаль, летом, в самый безопасный, по сути, период для рейдов, такие вот ухищрения не работали. Хотя нет, не жаль. Если я все правильно рассчитал, больше мне не придется рисковать жизнью из-за нужды. А по своей воле я сюда еще раз точно не попрусь. Пока был сосредоточен, особого дискомфорта не чувствовал, а вот сейчас каждое движение вызывало призрачное ощущение тонкой пленки, в которую меня обернули на голое тело. И броня ни при чем. То было пресловутое давление дикой магии, или тьмы, если верить церковникам. Так я и не выяснил, одно это и то же или нет. Если пойти дальше, давление будет быстро нарастать. Начнут сбоить заклинания, сначала нестабильные, вроде огненного шара-изметателя, потом отрубятся амулеты. Потом химеры начнут испытывать все более сильный дискомфорт. Это всего лишь в 2-3 десятках километров от границы аномалии. Потом химеры начнут умирать. Так, подозреваю, погибли группы Ингви и Сатары. Кто-то или что-то заставило их отступать вглубь шрама, или, может, пошел выплеск многократно усиливающей давление тьмы. И все, минус группа. Естественно, рожденные разумные попрочнее могут уйти еще дальше. В Рынии есть аж трое охотников, чьи специально собранные группы без химер ходят к 35-километровой отметке. Дальше. Что дальше, толком никто не знает. В лучшем случае смерть, в худшем... Я посмотрел на тигра и передернул плечами. Возможно, Кристиан Бертран ван дер Хорт, биологический отец моего тела, перед тем, как сгинуть, все выяснил на собственном опыте. А я уж точно не хочу. У меня на эту жизнь совсем другие планы. Дешевый по сравнению с другими предложениями гостиничный номер в Рейнии – это полноценная однокомнатная квартира с жилой залой 6 на 6, кухни и, наверное, это помещение по логике должно называться подсобкой или кладовкой, но у меня язык не поворачивается, так сказать. Там было прекрасное, яркое, бестеневое освещение, стеллажи для контейнеров и снаряжение, и прозекторский стол. Именно прозекторский, не хирургический. Этакая мелкая ванна, или точнее раковина, в форме стола почти без бортиков. Самое то, чтобы потрошить и сортировать привезенные биоматериалы, приводя в товарный вид, а потом попросту смыть кровь и ошметки душевой лейкой. На земной взгляд выглядит просто жутко, но если поставить себя на место охотника, то все логично. Зачем куда-то еще ходить, если ты вчера вернулся из рейда уставшим до предела? На месте взятия трофея проводить вдумчивую неторопливую работу с биоматериалом не всегда получается по тем или иным обстоятельствам. А заниматься тем же под стенами Рынии, где уже безопасно, тем более глупо. Лучше уж в комфорте, где можно в любой момент банально отдохнуть или поесть. Ну а горячая вода, моющая алхимия, амулетные воздушные завесы не дадут испортить ни то, ни другое. Кстати, о горячей воде. Таня вышла из душа, ничуть не озаботившись собственной наготой. Она, впрочем, и раньше ее ни капли не смущала. Издержки жизни, прожитой в лаборатории новых горизонтов. Но теперь к отсутствию смущения определенно добавилось кое-что еще. Когда я остановил напарницу и попросил дать себя осмотреть со всех сторон, вертеться передо мной она стала с явным удовольствием. Я же попытался найти хоть какие-то внешние следы былых операционных вмешательств, но не смог отыскать даже намека. Кожа везде оставалась идеально гладкой. Научился. Отлично, подвел итог я и, не удержавшись, шлепнул волковухую по попе. Через мгновение мне пришлось приложить определенные усилия, чтобы удержать равновесие, когда на тебя запрыгивают, как на дерево, и одновременно впиваются губами в губы. Это не так-то просто. Я машинально обхватил свою ношу, но это было совершенно не нужно. Красавица Химера без малейшего усилия со своей стороны, обхватив меня руками и ногами, держалась сама. Поцелуй закончился, но напарница и не думала отстраняться, практически уткнувшись мне носом в нос и выжидающе глядя глаза в глаза. Ну, раз так... Мои ладони легли на ягодицы девушки, скользнули вдоль спины вверх. Я пропустил сквозь пальцы короткие волосы, потом осторожно огладил и чуть сжал длинные подвижные и чувствительные ушные раковины, мягкие и шелковистые на ощупь. Ах! Почти беззвучный выдох мне в лицо, а через удар сердца меня попросту вытряхнули из майки. С пряжкой штанов Таня проводилась чуть дольше, после чего мне опять пришлось постараться, чтобы не упасть. Напарница вернулась к прежней позиции. «Может, все-таки ляжь?» «Нет». И все, никаких прелюдий. Впрочем, с прелюдией мы тоже пробовали. В один из таких раз мне в придачу к расцарапанной спине пришлось залечивать прокушенное плечо. Почему-то эти порывы печать подчинения живого оружия не блокировала. Вот и все, крошка. Поглядев в умные глаза боевой химеры, попрощался я. Несмотря на недавний секс, послевкусие от которого еще не развеялось до конца, чувствовал я себя препаршиво, как будто друга предавал. Но и оставить себе боевую ездовую химеру я не мог, мало того, что мне нужны были эти 1500 золотых монет, так и выходить на охоту я больше не собирался. Правда, в будущем мне вроде как предстояла практика на границе Шрама в составе международного контингента королевских войск, но даже если мне не удастся отделаться от этой почетной обязанности благодаря связям с контрразведкой Эпии, то воспользоваться четвероногим аналогом тяжелого танка за пределами Лида все равно не смогу. Это гражданин республики может в лед отличить химеру под печатью от забредшего к людям монстра, а вот бывший крестьянин или даже гвардеец-аристократ такой возможности лишены. Прикончит лошадку, если не белые, так свои же союзники, а ты еще и виноват кругом останешься. Нотариус, удостоверившись, что я и хозяин Химера салона пришли к соглашению, произвел перепривязку и внимательный взгляд бывшей крошки нашел нового хозяина. Теперь я для четвероногой собственности стал просто одним из толпы дружественных целей. Что ж, это и к лучшему. Мне ведь эта химера тоже не только из мануфакториума досталась. Думаю, в салоне боевой ездовой искусственный зверь продержатся в лучшем случае 2 суток, спрос на них всегда стабильный, а БУ взять дешевле. Я получил на руки тяжелый, пожалуй, все еще мешочек, а не мешок, и тут же передал его Тане. Та скинула лямку вещмешка и небрежно сунула внутрь целое состояние. Золото глухо звякнуло, столкнувшись с другими монетами. Прежде чем покинуть Рейнию, как я надеялся... Если не навсегда, то надолго, мы избавились от всего ненужного. В ненужное попали хорошо себя зарекомендовавшие тормозные устройства. Перед тем, как лезть на тигра, мы хорошенько потренировались на менее опасных противниках. Гарпуны для добычи муравьиных кротов, маскировочные сети, целая куча амулетов, тросы, лебедки, пружины, в общем, набралось аж на 200 с лишним монет золотом. Себе и Тане я оставил только последние варианты брони, 2 обычных арбалета, теперь они были в блочном усиленном исполнении, блочно-пружинную мобильную баллисту, новый меч, тот, что из Эрста Химера все-таки сломала, и новые кинжалы. На удивление, я так и не смог найти достойной замены эльфийскому копью. Сатара подарил мне на редкость качественное и надежное оружие. Жаль, что второе потерялось концами. Ну и, конечно, при мне остался метатель. Продавать подаренный Дебергом пистолет я не собирался. Награда все-таки награда заслуженная. Все эти вещи, включая броню, надежно упакованные, уже увезли для погрузки на междугородний дилижанс. На мне была гражданская одежда, с эльфийской вышивкой, разумеется. На напарнице платье с кружевами, которое ей удивительно шло. После того, как мне удалось убедить Химеру в том, что она не живой предмет, а действительно входит в мою семью, Таня довольно быстро поняла, зачем красивые девушки носят красивые платья. Лишь к бантам у нее остались какие-то предубеждения. В последние несколько месяцев с появлением в нашем отделе крошки мы пользовались только дилижансом. Денег теперь хватало, а в седле особо не почитаешь и уж тем более не попишешь. Да, в карете медленнее. Зато у меня не вылетало начисто из месяца 4 вовсе не лишних дня. Мой график и так был забит до упора. Лабораторные по физиологии никто не отменял. Кроме того, я нашел способ отплатить Паку услугой за услугу. Взаимовыгодный способ бесплатно помогал ему раз в неделю по вечерам с клиентами. На Земле парень определенно стал бы пластическим хирургом. Именно благодаря перенятому опыту во время моей безвозмездной помощи теперь на Волкоухой не осталось ни одной отметины былых невзгод. Как я и сказал, научился. В общем, благодаря таким раскладам зима и весна после памятной охоты на кротов пролетели для меня словно один миг. Раз, и 5 месяцев как не бывало. Зато я все-таки уложился в свой план по учебе. Собрал деньги и биоматериалы для 3-го курса, плюс подготовил нормальную такую финансовую подушку на прожитье. Более того, перед началом сева в королевствах мне удалось выделить средства на покупку химеры-тяжеловоза типа Милки для баронства Бертран. Про своевременную помощь Миланы прошлой осенью я не забыл, а долг платежом красен. Только не надо думать, что мне удалось это все вот так легко, по щелчку пальцев. От одной мысли, что теперь я буду ходить на занятия по расписанию, вечером мирно делать домашние задания, гулять со своими девочками, участвовать в студенческих посиделках и даже самому позволить себе иногда и поскучать, не подрываясь сделать одно срочное дело после окончания другого, не менее срочного, у меня начинало сладко посасывать под ложечкой. А ведь еще будут летние каникулы. Как нельзя кстати, потому что к середине весны я обнаружил, что запихиваю в себя очередную порцию знаний с определенным трудом. Отдых. Мне срочно нужен отдых. Если до этого форсированной печатью мой мозг щелкал учебники как орешки и легко запоминал любую информацию, то теперь мне приходилось сосредотачиваться, а иногда и повторять материал. 20 лет. Эхе-хе, старость-то не радость. А если серьезно, у меня даже проскальзывала иногда крамольная мысль, что только самоназначенный ежемесячный эвент с охотой позволил мне вытянуть взваленную на себя ношу. Каждый вечер из охотничьей недели месяца я возвращался в номер, отчетливо осознавал, ради чего рву жилы и закручиваю извилины, почему не пошел к декану и не сказал «не справляюсь, дайте мне закрыть 2-й курс обучения год в год». Тем более у нас вроде как установились отношения едва ли не ученик-учитель. Бездумно разглядывая по пути к дилижансу уже порядком приевшееся сверкающее разноцветное великолепие Рении, я не удержался и поморщился. Теория стихийного превосходства, преподаваемая мне лично уважаемым деканом факультета жизни Вирном Несарийским, была единственным предметом, практическую значимость которого я, убей, не мог понять. Особенно вспоминая слова Лиссандра, старшего лаборанта из Новых Горизонтов, Мол, где сложный и длинный важный курс? Длинный? Ну, я бы не сказал. Декан на наших занятиях тратил на устный опрос заданного ранее материала минут 10, потом выдавал новую порцию конспектов, которые за неделю нужно было прочесть, запомнить и понять. Было бы что понимать. Вышеупомянутая теория была совершенно идиотской смесью из какой-то прям-таки доморощенной философии и задачек на элементарную логику. Эти самые философские рассуждения, как бы подкрепляющие, сводились все к одному. Магия жизни круто, маги жизни крутые. Нет, я серьезно. Не знаю, может, на пятом курсе, вступающим в самостоятельную жизнь почти доученным молодым акалитом, действительно важно было планомерно промывать мозги на тему. Есть проблема, подумай, воспользуйся своими знаниями и доступной стихией, и реши ее. Как я начал подозревать, пресловутая практика в международном контингенте в условиях, приближенных к боевым, нужна была, не считая внешнеполитических целей республики, исключительно для закрепления установки на самостоятельность и автономность. Армия же, приказ есть, хоть разорвись, но сделай и только потом жалуйся, если хочешь. Впрочем, суровость последнего испытания именно для будущих повелителей жизни мне представлялась достаточно условной. В отличие от Айры, Пиры и прочих мантов, виталисты слишком ценны именно для тыла ресурс, чтобы ими затыкать дыры в обороне против прущих через горловину тварей. Никто же всерьез не думает, что бесценных медиков-колдунов, способных собрать раненого буквально из кусков, пошлют на стены пограничного крепости форта или тем более в рейдовую операцию. Может, сами наши преподы и не против, подбивают же граждан студентов всеми способами заняться охотой, но... Мало того, что от подобной тупой растраты уникального колдовского ресурса потери гвардейских соединений королевств вырастут едва ли не на порядок, так еще и толку от стихии жизни на передовой для остальных солдат ровно ноль. Дистанционных атак нет, а для недистанционных, именно против измененных, нужно либо непозволительно много времени, либо буквально затопить врага своим даром, как я это сделал с лисицей Хаски. И то ведь не добил же. Возвращаясь к индивидуальному ученичеству у декана, хочу сказать, так я и не понял, что такого ультрапрорывного преподавали на теории, чтобы учить ее целый курс. По мне, тогда же Лис при нашем первом знакомстве сказал гораздо больше, чем я узнал за последние полгода. Виталист – аватар своей стихии, из-за чего по способностям и возможностям управления и контроля собственной силой превосходит магов других стихий. Ну, допустим, это действительно так. Логично же, какому-нибудь огненному элементалю, если бы они существовали, наверняка было бы проще манипулировать огнем, чем человеку. И уж он точно не смог бы себя обжечь. Но какие из этого можно сделать такие прямо особенные выводы, например, для той же практики применения автономных резидентных магических систем, я так до сих пор и не понял. Хотя, пройдя половину курса, уже должен был. То ли мне преподавали что-то не то, что пятикурсникам, то ли все эти выводы можно было запросто узнать за парочку последних занятий, а все остальное время старшекурсникам банально гнали пропаганду. И скорее второе, потому что иначе мне было непонятно, зачем разбивать предмет на еженедельные кусочки, которые я потом обсуждал с верным вслух. Опять же, такая трактовка событий прекрасно объясняла, зачем декан лично решил заняться со мной этим предметом с середины учебного года. И это объяснение было одной из причин, по которой я решил до последнего держаться и не просить снизить заваленную учебную нагрузку. Письмо. То самое письмо от Маши. Проделавшее изрядный путь от затерянного у границы шрама монастыря Светлых Рыцарей до Лида через стол главного цензора Белой Церкви, архипрелата Бенджамина. И все это, заметьте, по официальным почтовым каналам, Причем внешний конверт был подписан и отправлен именно его канцелярией. Наверное, не нужно пояснять, что на такое послание буквально такие штаба потенциального противника собственная безопасность республики не могла не сделать стойку. Доказательств у меня не было, но наверняка есть способы вскрыть конверт, не потревожив сургуч. Да что там говорить, точно есть. Я вроде про такое даже в записках о Шерлоке Холмсе в детстве читал. Представляю, как порадовало республиканских безопасников предложение дальше мне и Маше переписываться через официального резидента белых в Ниссарии. В общем, надо признать, решение профилактически порассказывать мне прописные истины насчет того, что магия жизни – лучшая магия, а Лид – лучшее место для мага в жизни, было, пожалуй, самым мягким из возможных вариантов воздействия. Меня даже никто не попросил прервать контакты с будущим паладином света. Впрочем, моя переписка с Васселом тоже была своего рода палкой о двух концах. Лояльный одному из граждан республики одаренный боевой клирик светлых дорогого стоит. Хотя, может, и наоборот. Я слишком много о себе воображаю. И только из-за того, что я что-то из себя представляю выше среднего, со мной решили слегка подсаскаться, аж прямо на целых 10 минут ценного деканского времени в неделю. В любом случае, получив еще одно зримое подтверждение, что меня выделили из остальных студентов, я твердо решил демонстрировать свою необычность и дальше, еще из-за одного ключевого соображения. Если благосклонные отношения повелителей жизни из администрации университета к себе периодически подкреплять, то в будущем это сулило мне некоторые интересные возможности. Например, к моему желанию заняться генетикой отнесутся с большим вниманием. Может, даже сразу лабораторию и финансирование выделят. Карьера в Лиде, по большому счету, смущала меня только тем фактом, что я не смогу даже при всем желании привести сюда Машу. Но к тому моменту, как она сможет окончательно развязаться с церковью, возможно, я что-нибудь и придумаю. Например, дом в метре снаружи от маркированной границы республики. Обычному гражданину такое художество с рук точно бы не спустили. А вот магу, занимающимся перспективными исследованиями, почему нет? Короче, даже навскидку есть варианты. А так время покажет. Одно дело понимать, что ты выполнил все условия для продолжения учебы, и совсем другое – услышать это из уст чиновника после передачи золота вместе со списком имеющихся и недостающих биоматериалов. Их докупал университет за внесенные дополнительные средства. Разумеется, сотрудник деканата заглянул и в экзаменационную ведомость. «Уважаемый Ардмиракийский, вы переведены на третий курс. Ваша группа, запомните, G-3-5. Обучение начинается с 10-го дня 2-го месяца лета». «Спасибо, уважаемый», — привычно сдержанно отозвался я. Спокойно вышел из кабинета. Тут-то меня и накрыло. «Я сделал это! Черт побери! Сделал!» Разумеется, орать и прыгать я не стал. Но вот выдавить самодовольную улыбку с лица никак не получалось. Третий год обучения — экватор жизни Акалита. Прорвался! Прорвался, мать вашу! Именно в таком состоянии и заявился на очередное последнее до каникул занятие с Вирном. Заранее так рассчитал, чтобы не переться в административное здание факультета жизни дважды. Кто ж знал, что радости будет так много. Эйфория, вызванная сброшенным с плеч многомесячным грузом, действительно била через край. То и дело приходилось себя мысленно одергивать, что внимание вместо дела постоянно перескакивало на какие-то прям-таки розовые мечты. Я давно хотел провести вечер, сидя за бокалом вина и любуясь выступающей Роной, благо ей теперь не приходилось делать это каждый день, раз финансовые проблемы отступили. Хотел погулять по территории универа, так мне и не удалось ни разу выбраться за пределы кампуса и учебных корпусов своего факультета. А ведь по рассказам знакомых, у гидромантов на факультете, например, были совершенно шикарные пруды. А про некие электрические машины аколитов стихии молнии вообще ходили какие-то дикие россказни. Что можно посмотреть у аэромантов, я благодаря сестре знал, но это ничуть не умаляло желание посмотреть самому. Тем более и экскурсовод под боком был. Нормальные-то студенты уже успели залезть везде, где хотели, и только я, как всегда, блин. Но мечты все-таки не помешали мне ответить на очередные логические задачи по теории. Благо, я честно их решил заранее, как и положено при выполнении задания на дом. И только когда ставший для меня преподавателем декан подвинул новые листы конспекта на изучение, я привычно заглянул в конец списка и слегка разочарованно ляпнул. «О, опять необитаемый остров!» «Необитаемый остров?» — едва заметно удивился Верн. «Опять?» «Ну да». Я встряхнул выданными материалами, в свою очередь с недоумением глядя на него. 10 человек не могут покинуть ограниченную территорию. Необходимо объединить усилия, чтобы выжить. Остров в море? Нет? А опять потому, что уже была такая задача, только для одного человека. Там контроль ограниченного в пространстве биоценоза было здесь, только масштабировано в 10 раз. Очень необычное и образное сравнение. Как-то даже чересчур задумчиво, глядя на меня, медленно прокомментировал маг. «Почему необычное?» Теперь уже удивился я. И только после этого до меня начала доходить неправильность ситуации. Отчего такая реакция? Для реализации герметичного квеста, что может быть естественнее, чем клочок суши посреди океана. Про Робинзона все знают. Черт. Моя мать сейчас на другом континенте, осторожно подбирая слова и мысленно кляняя себя за длинный язык, пояснил я. Все знают, как же, в сухопутной материковой цивилизации. И еще бы про другие планеты рассказал умник, блин. Я как-то представил, каково ей было плыть посреди бескрайнего океана, и вот, вода, естественная преграда, если другой суши нет, на многие километры, непреодолимая. «Действительно, если подумать, очень схожая с тестовой задачей ситуация», вновь вернулся к непроницаемому выражению лица Вирн. «Но насчет задачи вы не правы, уважаемый Аколит. Она не на управление биоценозом. Точнее, эта часть там глубоко второстепенная. Попробуйте начерно описать этап решения, и сразу станет понятно». Видать, деканы чем-то здорово зацепили мои слова про остров. Раньше он добровольно не стал бы тратить на меня лишнее время. Проклятие. Стоило расслабиться, и опять вылезла какая-то непонятная хрень на ровном месте. Есть 10 человек 25-30 лет, здоровых физически, из них 3 женщины и 7 мужчин. Один из них виталист. Я еще раз заглянул в конец конспекта и прочел в этот раз более внимательно. От лица которого я решаю данную задачу. Условия. Стандартно. Еды нет, воды нет, нет одежды, нужно выжить. И мне, протагонисту, в этой задаче никто не знаком. В первую очередь, я коротко расспрошу тех, кто оказался отрезан от внешнего мира вместе со мной. Пожал плечами я. Дальше, как в той задаче, которую я решал раньше, только в зависимости от навыков и знаний я распределю задачи. Кому искать питьевую воду, кому разведка, кому разведение огня для защиты от ночного холода. «Стоп!» – прервал меня декан. «Ошибка!» Видя, что я совершенно не понимаю, в чем дело, он качнул головой. «Никто из них не будет тебя слушать, но даже если и будут, практически сразу же после решения самых насущных проблем будет попытка оспорить лидерство. А потом еще и еще. Они же не ваши рабы, чтобы сразу принять и начать выполнять указания». «О, только и оставалось, что сказать мне. Фейл!» «Более того, разнополый, но неравновесный состав оказавшихся на острове». принял мою трактовку о месте происшествия маг, обязательно вызовет конфликты на почве полового влечения. То есть мне, получается, первым делом прямо сходу нужно будет продемонстрировать свою силу? Не столько спросил, сколько подытожил я и уточнил. Силу и власть над стихией, чтобы утвердить свое главенствующее положение. Ну да. Виталист буквально создан для этого. Сбить спесь без вреда здоровью может одним касанием, а может и убить. Это с тварями такой фокус не пройдет, с людьми все проще. С бездарными, конечно же. Это было ваше предложение. Как-то странно согласился со мной маг. На мой настороженно-вопросительный взгляд он объяснил. Еще можно, если кто-то имеет больше опыта выживания, в подобных ситуациях подчиниться ему. Но верный был ваш ответ. Почему? Секунда три я пялился на преподавателя, как баран на новые ворота, пока наконец не вспомнил название предмета, в рамках которого мы все это разбирали. Жизнь. Все возможные ситуации в процессе выживания имеют отношение к стихии жизни. Вздохнув, проговорил я. Кто лучше виталиста может с ними справиться? Никто. Верно, согласился Вирн. Как верно и то, что любые ситуации, связанные с жизнью любых людей, лучше решит тот, кто владеет властью над жизнью. Я несколько мгновений осознавал, что именно мне сейчас сказали, а потом едва сдержал желание хлопнуть себя по лбу. Ну да, логика. Долго же меня к этому открытию подводили. Потому граждане Лида только одаренные жизни, а остальные люди на территории республики рабы. Подняв глаза на декана, озвучил я. Действительно, если мыслить в рамках, предложенной мне в рамках учебной задачи парадигмы, управлять жизнью других должны те, кто интуитивно имеет власть над жизнью. Тогда первый этап убеждения можно пропустить. Вирн согласно кивнул, но я лишь отметил это отстраненно. Твою! Я-то считал, что Лид — это такая перекормленная корпорация, построенная повелителями жизни ради обеспечения себе любимым удобных условий для жизни и занятий наукой. А нет, ко всей этой красоте, оказывается, самая настоящая идеология представлена. Хотя стоп, все правильно. Идеология – это по определению некая система взглядов и идей, этакая надстройка над обычным человеческим обществом любого размера. Общество без идеологии занимается чисто обеспечением своих нужд, базовых и не очень. Идеология же отводит от общества излишнюю энергию и ресурсы на выполнение некой сверхзадачи. А насчет стран не скажу, а вот про корпоративную идеологию я кое-что знаю. Читал? Большим корпорациям бизнес-тренеры настоятельно рекомендуют завести собственную идеологию, пусть даже такая надстройка принесет компании лишь дополнительные издержки. Ясно и внятно сформулированная сверхзадача, система сверхценностей цементирует коллектив лучше любых финансовых мотиваций, заставляет работников трудиться не только ради своего кошелька, но и определенного светлого завтра, которые они своими усилиями приближают. Google, Microsoft, Apple, Toyota, Mercedes, Panasonic, даже какая-нибудь китайская Huawei. Все имеют свои идеологии, более либо менее развитые и амбициозные. Почему бы и Лиду не иметь свою? Логика проста. Идеология, кроме всего прочего, позволяет в буквальном смысле этого слова выращивать внутри коллектива собственных будущих топ-менеджеров, максимально преданных корпорации. Кто у нас топ-менеджеры Великой Свободной Республики Лид? Виталисты-граждане. Именно их, потенциальных повелителей жизни, республика приглашает на роль граждан-владельцев рабов. Это одной рукой. А второй щедро отсыпает испытания, жестко выдавливая заняться основным низовым бизнесом Лида – охотой на монстров. Успешно проходит этап становления охотником только те одаренные, у которых мозги работают достаточно хорошо, чтобы воспользоваться открытой справочной литературой, понять ее и использовать полученную информацию к собственной пользе, то есть проявить необходимые для будущего мага черты. Чем дальше я перебирал в голове известные мне факты о республике, тем больше убеждался, не ошибся. Они все один к одному ложились в озвученную схему. Гражданин тем выше поднимался по социальной лестнице республики, чем больше проявлял необходимых для мага черт. При этом никаких спусков и поблажек предусмотрено не было, только самостоятельное преодоление преград все большей сложности, среди которых не последними был и финансовый заслон. Единственное, кто получал некоторую фору, были неофиты, пришедшие поступать в университет. Им, как заранее отвечающим требованиям топ-менеджеров, предлагалось пройти испытание на профпригодность в облегченной форме. Пройти через барьер третьего курса, как правило, опять через границу шрама и охоту, и доучиться до пятого, где им аккуратно раскрывали глаза на основную идеологическую парадигму государства виталистов. Скромную такую. Нам нужен мир и желательно весь. Нет. Ну а как еще можно трактовать заявление, что маги стихии жизни лучше знают, как жить всем остальным? И заранее готовы этих остальных отправить под печать, дабы не мешали спокойно собой управлять. Только один вопрос, наконец спросил я у терпеливо дожидающегося, пока я отвисну декана. Почему через шрам? Да, после осознанных откровений я определенно не в ударе. Правда, Вирн меня все-таки понял. Отбор! Также коротко ответил он и столь же лаконично пояснил. Движущаяся сила жизни, естественный отбор. «Выживают не самые сильные, выживают и размножаются самые приспособленные», эхом отозвался я, вспоминая неизвестно когда и где услышанную фразу. И судя по лицу собеседника, я, как и про необитаемый остров, сейчас выдал что-то нестандартное. Черт, задолбал уже. Вирн, похоже, хотел мне что-то сказать. Но тут дверь в кабинет открылась, и на пороге появился его секретарь. Что? Декан был, мягко говоря, недоволен вмешательством. Вот только его раб и брови не повел. Срочная корреспонденция. Насколько срочная? Со сдержанным раздражением обвел рукой кабинет маг. Настолько, односложно подтвердил подчиненный. Хорошо. Поднялся со своего места мужчина, показывая, что на сегодня урок окончен. «Жду вас после начала следующего учебного года, уважаемый Акалит». «Я приду, уважаемый Вирн». «Приду, конечно. Куда ж я денусь-то с подводной лодки? Вашу ж мать!» От эйфории после успешного перевода на третий курс не осталось и следа. Весь остаток дня я ходил как пришибленный, отвечая на реплики домочадцев не в попад. 2 года. 2 года я пытался выжить в республике, занять свое место, найти возможность не рисковать жизнью ежедневно с частотой похода на работу. 2 года отчаянных поисков выхода только потому, что это идеологически верно. Кстати, я после полученной встряски вспомнил таки, где слышал, точнее читал, о другой теории превосходства, расового. Чем кончили поставившие ту идеологию во главу угла люди, и чем это обернулось в недалеком прошлом для половины населения Земли, знает каждый. Передать не могу, как мне от этого пришедшего на ум сравнения сделалось неуютно. И впервые за долгое-долгое время появилось желание как следует напиться. Но, разумеется, я себе этого не позволил. А ведь у меня были все шансы никогда не узнать того, что я услышал от декана, вернее, к осознанию чего он меня подтолкнул. Если бы не череда случайностей, черта с два, я стал бы так отчаянно рваться в маги. Скорее всего, тихо, мирно приобрел бы спокойную профессию вроде коммунальщика и искренне считал, что все хорошо. Дом есть, любящие спутницы жизни есть, уровень жизни не сказать, чтобы сильно хуже, чем в прошлом мире. В какой-то мере даже лучше. Везде чисто, аккуратно. Все предельно вежливы. Сатара и Ирви попали когда-то в эту же ловушку, а также сотни других граждан, в какой-то момент решивших, что с них хватит. Граждан, даже не подозревающих, что они всего лишь заготовки под настоящих граждан, настоящих хозяев Лида. решивших, что им никогда не подняться на самый верх, и оттого застрявших внизу. Нет у республики никакого тайного правительства, ею действительно рулят повелители жизни. Нет, какая-то внутренняя иерархия есть и среди них, но вот успех эффективного управления государством держится не на командной вертикали, а на идеологии, которую одни виталисты впитали с детства, что называется, с молоком матери, а другие приняли как откровение на пятом курсе. Трудно ведь остаться равнодушным, когда тебе говорят «ты избранный», «ты предназначен для управления другими людьми, ибо тебя избрала для этого сама стихия». Никто не может этого сделать лучше тебя и таких же, как ты. Ох, и вскипала бы регулярно внутри политической жизни Лида, когда одни лучше других сцеплялись бы с другими, ведь известно, что если все равны, то есть кто-то равнее. Но тут вступал в силу другой фактор. Стать магом мог только человек с определенным складом ума, ученый. Никто другой просто не мог осилить обучение. А ученым, игра в политику по большому счету до одного места, настоящим ученым я имею в виду. На Земле и в мире большой науки кипит подковерная борьба, иногда невероятно жестокая, но в Лиде ее, похоже, толком и нет, потому что нет критического недостатка в ресурсах. Построенная на рабстве экономика снабжает немногих настоящих граждан всем, чем нужно, и даже больше. Республике даже не нужно захватывать мир, у нее и так все хорошо. А планета, согласно действующей идеологии, просто упадет к их ногам сама раньше или позже. Все аналогии лживы. Фраза из когда-то давным-давно прочитанной книги, всплыв в памяти, помогла мне на следующий день успокоиться и прийти в себя. Это не значит, что я проникся восторгом к идеологии повелителей жизни. Хотя она для меня, как околита соответствующей стихии, и звучала лестно. Просто одно дело идея, и другое – ее реализация. Так ведь? В плане отношения к второсортным людям Лид был жесток, но ведь и первый сорт тоже не жалел, получается. Республика ежегодно тысячами перемалывала жизнь рабов, но ведь и королевства ничуть не отставали, причем без всякой идеологии. Если, конечно, за таковую не считать учения белых. Дворяне хоть и слушали, уважали и в какой-то мере боялись белую церковь, но как только речь заходила об их собственных интересах, как-то очень быстро забывали проповеди. Если для виталистов рабы, оказывается, были пусть и второго сорта, но людьми, как следовало из обучающей задачи, то аристократы простолюдинам в человеческом достоинстве просто отказывали. Быдло, чернь, в лучшем случае ресурс. Бессловесные и бесправные слуги, которые должны быть счастливы услужить господину. Сравнивать Лид и королевство все равно, что хрен с редькой. Одно ничуть не слаще другого. И помнится, на земле похожее общество многие века господствовало. А это значит, нельзя рубить с плеча. И уж тем более отказываться от знаний, за которые столько пришлось пролить пота и крови. Да, с республикой мне, очевидно, не по пути, но альтернатива-то какая? К счастью, у меня будет еще 3 года, чтобы разобраться и что-то там решить. Горячку пороть не буду. Приняв решение, я снова стал адекватно реагировать на внешние раздражители и почувствовал укол вины. Ронни и Таня, затеявшим уборку в квартире, и то и дело бросавшим на меня беспокойные взгляды, было явно не по себе. А да что там, за Соню Эльфийка, из-за своих выступлений, окончательно перешедшая на график жизни совы, сегодня не спала, как я вдруг понял с самого утра. «Извините», — слегка натянуто улыбнулся им я. «Последний год был тяжелым, просто устал». Ферниэль уронила веник и юркнула ко мне на диван. Залезла с ногами, молча прижалась всем телом к моему боку, уткнувшись носом в шею. Тихо, едва слышно, всхлипнула. «Ну-ну». Я погладил ее по голове и добился только еще более громкого хлюп в шею. «Все будет хорошо. Прости меня». Разумная химера, поглядев на эту сцену, тряхнула ушами, подобрала веник и в несколько движений домела мусор. И только после этого устроилась рядом с другой стороны. «Я ей тоже самое вчера сказала, что и ты», — немного сварливо призналась волкоухая, тщательно маскируя облегчение в голосе. Я обнял ее свободной рукой, и теплые мягкие уши немедленно защекотали мне щеку. «Больше никогда не буду вот так уходить в себя, это было в последний раз», — твердо пообещал я. Вспомнилась опять вчерашняя задача, заставив дернуть уголком губ. «Управлять, значит?» «Скорее взять на себя ответственность, раз уж есть сила и возможность. А взяв, нести ее, блин, повелитель жизни, мать твою!» «Кстати, а где Лада?» «Она же вчера предупреждала, ты не помнишь?» Мне удалось удивить Таню. Рона, пригревшись и успокоившись, похоже, наладила задремать. Она пошла встречать. «Привет, племянник!» Жизнерадостно поздоровался со мной поднявшийся в квартиру Мартин и замер, разглядывая открывшуюся ему композицию. Маг огня был в своей красной мантии. Похоже, только-только сошел с дилижанса, а даже переодеться не успел. Его старшая дочь, моя двоюродная сестра, поднималась за отцом следом. «Очень рад видеть, наставник. Мне потребовалось некоторое время, чтобы выпутаться из ситуации, чтобы встать и вежливо поклониться родственнику. Не знал, что ты приедешь». За спиной пироманта демонстративно закатила глаза Лада. «Похоже, мне еще предстоит и перед ней извиняться. Да». Все-таки в словах про усталость было больше смысла, чем я думал. Не могло меня так колбасить просто от вчерашних открытий. А Мартин ведь еще год назад предупреждал, что отдыхать надо. «Дочь моя, а ты не писала, что вы живете в такой компании?» Пока я корил себя, дядя со странным выражением лица рассматривал эльфийку и химеру. «Это подруги брата», — сначала Лада явно хотела сказать служанке, но передумала. «И я не стала писать, потому что мама начала бы беспокоиться, кому от этого было бы хорошо». «Ах, моя малышка-ладушка совсем взрослой стала», — умилился пироман, загнав дочь в глубокий румянец. Потом он повернулся ко мне, еще раз окинув мимолетным взглядом девушек, и проникновенно произнес: «Ла, мне рассказала, что ты вчера был сам не свой. Понимаю, такие новости, но, право слово, не стоило так реагировать». «Какие новости?» И еще ничего не зная, я почувствовал неприятное тянущее чувство под ложечкой. Про вчерашнее занятие с деканом Мартин знать ничего не мог. Я вообще не особо афишировал сам факт персональных уроков. Да у сестры своей головной боли собственными предметами хватало. У нее-то за плечами не было первого высшего образования из другого мира. А даже школы не было. «А? Но почему тогда? Ладно». Дядя сильно удивился, но быстро взял себя в руки. «Экспедиционный корпус рубежников, 2 года назад ушедший к центру Шрама, вернулся. То, что от него осталось, 14 человек. Твой отец с ними».